Да, я сегодня лишь праздничную одежду одел. Красавчик вообще. Приветствую вас на обратной стороне Ципсы. Да, друзья, всем привет. Слушай, я забыл на прошлой ЦИПСе очень важный момент, как бы сказать. Да, вчера это было 22 февраля, это когда юридически нас признала Россия независимость ДНР и ЛНР в своих территориях полностью. Но Ну, сейчас, выговор тебе. Такое да, нельзя забывать. однозначно, мне согласен. Понятно, что самое главное это у нас 30 сентября, да, это вхождение в состав России, новых территорий. Но вот этот этап признания, он тоже очень важен. Мы этого ждали просто 8 лет. Вот этого ждали и офигевали, почему это не происходит, почему даже Россия нас не признает, за которую как бы мы сражаемся. Потому что на самом деле у нас в ополчении было, ну все это знают, местных было именно с Донбасса. Ну, ДНР я беру, Донецкая область. Где-то процентов 50, а 50% это были жители других регионов Украины и добровольцы из России. Как бы, вот. Поэтому там люди собрались воевать как бы за Россию. Вот, то есть изначально такой был посыл. Да, ну изначально и потом тоже. То есть когда вот эти москаляку-нагеляку на Майдане, то все против этого выступили. И было, конечно, обидно. Поэтому это был такой первый этап. И я помню тогда, мы с женой вечером, когда новость эта прошла, с женой вечером по Донецку гуляли и смотрели там салюты, там молодежь, блин, там молодежь друг друга поздравляли, такие прям, ну, это реально настолько воодушевило людей. Поэтому, друзья, всех с этим днем. Это просто такой памятный день, который нужно держать. Это все-таки история. И история как ДНР, так и история, новая история России. И для России историческое событие. Поэтому с прошедшим. И я мог бы пожелать, желаю следующего этапа вступления в Россию, но он и так произошел уже, потом произойдет 30 сентября. Поэтому... Слушай, ну давай добавим, что мы должны поздравить тех, кто с 2014 года участвовал в боевых действиях и, собственно говоря, отстаивал вот этот момент, чтобы Россия могла принять себе, значит, эти территории. Потому что если бы не те люди, которые стояли в 2014, скорее всего, это, ну, этот день бы и не наступил. Да? И надо помнить тех, кто отдал свою жизнь, собственно говоря, когда воевали под черным флагом, то есть когда были, ну, непонятно кем, там, да, непонятно в каком статусе, но тем не менее верили, воевали, отстаивали, да, значит, свои убеждения. Вот. И плавно так перетекаем в 23 февраля, да, Да. праздник был изначально Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, да, но потом, так как Советский Союз все-таки перестал существовать, и он трансформировался в День Защитника Отечества, да, и, ну, прежде всего надо поздравить всех тех, кто в данном случае вот сейчас находится, значит, в боевых порядках, да, выполняет боевые задачи в окопах. Вот. И обязательно, конечно же, не надо забывать ветеранов других конфликтов. Почему? Потому что вот когда мы уже говорили об этом, началась программа по, значит, время героев, да, вот ветеранов СВО начали активно двигать, и вот, значит, те люди, которые участвовали там в других событиях, там в чеченских событиях, еще в каких-то, да, начали нам писать и говорить, а мы как бы все уже, ну, списаны, мы уже не нужны, да, и вот хотелось бы как поздравить тех бойцов, которые сейчас выполняют боевые задачи, так и ветеранов тех конфликтов, которые уже давно позади, да, давно уже просто остались в истории нашего государства. Вот всех хочу поздравить с Днем Защитника Отечества. Да, друзья, присоединяюсь и хочу обратить внимание. Я когда-то увидел рекламу в прошлом году, где, ну, что-то в таком плане, это Минобороны сделала рекламу, такая агитационная, чтобы подписывали контракт, и там было показано, там стоит там охранник в магазине такой, да. И потом он оп такой и в форме, короче, с автоматом. Потом таксист едет, там что-то мелочь, потом оп, он, короче, тоже в форме. и так далее. Там другие пару каких-то, там курьер, по-моему, тоже был. И там что-то было сказано, типа, будь настоящим мужчиной, в таком плане. И я тогда еще подумал, думаю, то есть люди, которые на заводах работают, которые работают шоферами, да, вот логистику обеспечивают в тылу, потому что армия без тыла, она долго ее не хватит. Вот просто в мирной жизни не покинули в трудные времена Россию, да, а пожарники, Пожарные, братан, не обидятся. пожарные, да, пожарные, пожарники это жуки, да. Нету пожарников, ФСБшников и Да-да. еще этих ВДВшников тоже. Надо Да-да-да, разобрать, потому что они. пожарные, работники коммунальных служб, да много-много-много профессий, которые необходимы нашей стране. И это все люди, которые вот когда пришла война, да, вот, и люди, которые остались и продолжили работать в своей стране, и это люди, которых мобилизовали. То есть это вот просто простых ребят, вот с простых профессий, которые в этом ролике демонстрировали. Их мобилизовали, сейчас они бойцы. Вот, но это получается, что чтобы быть мужчиной, нужно только пройти прожарку, но это или защитником Отечества. А сколько людей, к примеру, когда на улице заступаются за хулиганов, да, то есть А они милиционеры, которые захватывают полиция, опять, ну преступников. полиция тут, ладно, это силовые структуры, они плюс-минус там понятно, да, вот тут больше про гражданских. Я хочу сказать, что этот день всех наших мужчин и тех, кто на фронте, и тех, кто служил, не служил, всех, кто остался и всех, кто продолжает работать на трудиться. Не люблю слово работать, трудиться на благо нашей Родины, нашего Отечества, Великой России. Вот этот праздник не касается тех, кто сбежал. Вот кто сбежал с России, даже если вернуться, знаете, это праздник не ваш. Вот просто не ваш. Вы, ну, что-то среднее. Вот, а все остальные наши мужики, это праздник ваш. Не надо комплексовать. Даже иногда бывает, вот меня друзья поздравляют, и там, братан, там, это твой день, там, ты там служил, ну, с Донецка, который просто гражданский. Они никогда, я говорю, вы что, ну, на приколах, как бы, это наш общий праздник. Вы что, друзья, как бы, вы, тем более, в Донецке под обстрелом остались работать, там, что-то развивать. Вот. Поэтому это мужской праздник, день защиты. Защитником быть не обязательно в форме. Вот я бы хотел на этом поставить акцент. Потому мужики, это наш праздник. Не надо как бы комплексовать и гордитесь тем, что вы вносите свой вклад в победу. Неважно, в форме или на гражданке. И отдельная, конечно, благодарность нашим фронтовикам. А фронтовики это лучшие люди страны. Это лучшие мужики. Ну, гражданские мужики, извините, как бы они, ну, в таких условиях, в таких прожарках, тут уж извините, они точно как бы лучше, да? Вы еще не знаете, какие вы, потому что вы там не были. Они уже знают. Вот то, что я хотел сказать. Хорошо, долго мы с тобой поздравляли, минут 10 нам напишут обязательно в комментариях. Слушай, хорошо, что у нас дальше? Слушай, я бы хотел, знаешь, на что обратить внимание? На то, что вот сегодня много новостей таких, что вот пресс-секретарь Трампа выступила, сказала, что война может закончиться на этой неделе. И знаешь, что я подумал? Очень странно в том плане, что как-то все напоминает мне заявление Гордона конца декабря, помнишь? Что по моим источникам там самолет улетел из Москвы в Вашингтон, завтра будет принято решение, завтра огонь прекратится. Там Братан, ты завтра. знаешь, что ты сейчас сделал? Что? Ты сейчас провел уникальную психологическую операцию в интересах противника. Почему? Ты лысая, это чудо из унитаза достал его в наш сегмент. Нет, это ты сейчас ошибаешься очень сильно, потому что это лысое чудо, оно тем не менее пользуется популярностью. И я когда-то говорил, когда упоминал других там украинских блогеров, экспертов и так далее, что когда человек становится популярен в плане у него большая аудитория в информационном поле, он перестает быть человеком, он становится информационным ресурсом. И вот то, что сделал тогда Гордон, это интересный пример. То есть сейчас, возможно, происходит то же самое со стороны, ну, на уровне уже Белого дома. И сейчас попробуем разобраться, почему. То есть это к чему? Гордон тогда демотивировал украинцев. То есть это было ИПСО против своего сегмента. То есть он дал надежду, завтра все закончится, потерпите еще один день, завтра все закончится. И у людей, как-никак, даже те, кто ему не верят, в любом случае, когда человек слышит то, что хочет слышать, у него зарождается надежда. А когда эта надежда не осуществляется, не оправдывается, у него наступает уныние. Вот, и это, на мой взгляд, было ИПСО Зеленского против своего народа, чтобы просто вот эти всякие там, даже возможность какого-то протестной какой-то активности, чтобы ее просто на ноль умножить, чтобы люди постоянно были, теряли энергию на вот это состояние уныния, чтобы люди были как загнанные овцы, то, что на Украине происходит. И сейчас что-то похожее. Мы же прекрасно понимаем, что война не закончится на этой неделе, на следующей, через месяц, через 3 месяца, через полгода. Она не закончится. И вот эти заявления такого уровня, они однозначно делаются не просто так. Они делаются с какой-то целью. Вот. Поэтому нужно подумать, с какой, зачем это происходит и на кого это влияет. Ну, я так думаю, что это, конечно, скорее всего, направлено на Украину. И при этом не просто там на Зеленского и на представителей украинского государства. Это больше направлено, может, где-то даже и на общество, и на солдат. И вот ты представь, ты солдат, ты слышишь от представителя Белого дома, ну, я имею в виду солдат ВСУ, от представителя Белого дома, что война через неделю закончится, а у тебя приказ, штурмуй вон ту посадку. И как ты ее будешь штурмовать, когда знаешь, что через неделю война закончится, и это все бессмысленно. Поэтому здесь я вижу, что, может быть, Белый дом проводит свой псай-опс, именно направленный на украинский сегмент. Ну, не знаю, скоро в любом случае увидим. Ну, возможно, это, знаешь, как ты говорил, ну, такой вот подготовка такая в плане, начинают повторять заранее, что будет, как бы, и таким образом попытаются повлиять. Я думаю, что, скорее всего, больше на Зеленского направлено. Но я сегодня смотрел опять Шериста, там у него был какой-то умный парень, прям умный, да, не такой, как мы, а вот такой, знаешь, вот с такой головой. Головой. Прямо умный, да, вот. И он, кстати, делал отсылку, значит, вот в введении вот таких мероприятий, значит, еще со Вьетнамской войны. И он говорил о том, что там переговоры и, значит, заключение мира там, да, было, значит, в одном году, и только после 2 лет по этим переговорам были вот эти знаменитые сделаны фотографии, когда из Сайгона улетал последний вертолет, и там вот, значит, проамериканские вьетнамцы там висли на этом вертолете. То есть то, что американцы говорят сейчас, что завтра будет мир, это не значит, что он завтра будет. Это, да, может произойти через, ну, там 2 года, предположим, или год, или еще что-то. Да? Вот. И, в принципе, он еще так сказал, интересно, что американцы очень быстро расстаются с тем, что невыгодно. То есть, ну, в принципе, мы можем посмотреть это и понять по другим конфликтам, да, когда они, допустим, пришли в Ливию, там убили Каддафи, да, устроили там бардак, потом поняли, что, в принципе, там что-то их не устраивает, они просто берут и снимаются, как будто ничего не было, да. Так же было со Вьетнамом, и также мы увидели это совсем недавно в Афганистане, когда поняли, что, ну, слишком много денег вкладывают в это мероприятие, не видно, когда это все компенсируется, да, и просто берут и закрывают неприбыльное какое-то дело, и все. То есть здесь, скорее всего, то же самое, да, когда одна администрация вкладывала кучу денег, давала вооружение там и так далее. А Трамп — это бизнесмен, мы видим, да, и все окружение — это люди из серьезного бизнеса. Кстати, классно, когда, значит, в руководстве страны, там, да, в аппарате находятся очень богатые люди, практически это миллиардеры, да, но не те, которые заработали деньги каким-то криминалом или непонятными приватизациями, которые заработали деньги своим умом и так далее. Да, мы видим, что они не нуждаются в финансах, да, но они очень любят считать деньги. Да, и здесь произошло то же самое. Пришли, посмотрели, так, а куда делось 200 миллиардов, да, или 300, как говорит там. Даже, ну, эти деньги можно было направить на что-то более важное, скажем так, да, на какие-то вот, значит, внутренние, да, чтобы американцы лучше жили. Да, и взяли, все посчитали, прикинули, все понятно, проект просто, ну, нам не выгоден, да. А вчера еще были на стриме заявления американских военных, да, ветеранов, тем более это были ветераны из элитных подразделений, зеленый берет, морские котики, так они вообще мыслят там, типа, да пусть там забирает Россия, там, Украину, Европу, да, нам вообще там, да, стал, мы только деньги да. туда вкладываем, нам вообще не выгодно, как бы там какие-то проблемы с мигрантами, там терроризм развивается, типа вообще пусть Россия забирает, то есть мы смотрим, что нету, да, вот у ветеранов, у них нет такого, что да, там, мы за Украину, все там, морские котики там выступили с каким-то заявлением, что Америка должна помогать, да нет, мы хотим здесь жить хорошо, нам это не интересно, да, у нас есть там ближайшие какие-то регионы, Мексика, вот с Канадой какие-то вопросы, Гренландия, там большие деньги, да, там морские пути, там что-то, добыча чего-то, ископаемых и так далее, да, поэтому вот здесь нам интересно, а вот здесь как бы, ну, зачем нам голодранцы эти там и что-то восстанавливать там, да, ну, мы посмотрели, как работает наше оружие, ну, охрененно, очень эффективно, там, атакамсы класс, Хаймерсы класс, что там у нас, джавелины тоже работают, все шикарно, посмотрели, что так, ага, у нас есть пробел в дронах, давайте заниматься там, да, дронами, борьбой с дронами, да, развивать там эту технику, все, всем спасибо, до свидания, как, собственно говоря, приглашал Зеленский поучаствовать в таких учениях на полигоне под названием Украина, да, они, в принципе, за 3 года все посмотрели, и, собственно говоря, теперь сказали, а теперь заплатите нам за то, что мы вот поучаствовали в стрельбах, в ночных стрельбах на вашем полигоне. Поэтому заплатите теперь нам 500 миллиардов. Да, да, да. И все. Классный, вот если бы я был бы американец, да, классный финансовый проект. Испытали оружие, там потеряли солдат, там каких-то добровольцев, которые были упаяны и приехали сами по собственному желанию, да, значит, и, посмотрели все оружие, все испытания провели, новая тактика, все, анализ, шуманализ, сейчас будут 10 лет писать книги на, по этому поводу, и, а теперь 500 миллиардов, пацаны, нам сюда, и все, занимайтесь там. Не-не-не, братан, там изменилась информация, вчера Трамп заявил о том, что он хочет не 50% ископаемых природных, причем не только редкоземельных металлов, а в целом всех природных ресурсов, это и нефть, и газ, а 100%, то есть все забрать. Вот. Вообще, да. Вот, Трамп классный чувак. Да, здесь я думаю, что уже в принципе раздел Украины скорее всего произошел. И, ну, между Россией, как бы, Штатами, некоторыми европейскими странами, такими как Венгрия. И Британия еще. Тут Британия нет в данном случае. Вот как раз-таки Британия и другие страны, я думаю, Польша свой кусок получит, поэтому, как бы, там Трамп их наградит какой-нибудь. Польша, братан, извини, пожалуйста, Польша вообще классная независимая страна. То есть все 3 года они кричали, мы будем вводить войска, Россия агрессор. Пришел Трамп... Диджей Туск сказал... Зеленский, слушайся. А, Дуда, пардон, Дуда сказал, Дуда, все. Дуда. Короче, да, пацаны, все, короче, все. Да, Зеленский, слушайся. Да, выводите из ООН все эти обвинения, короче. Все, все, мир жвачка, все, хорошо, никаких войск не будет вообще. Вот, классно, все, чисто независимая страна. Да, и тут момент в том, что они хотят, Европа хочет продолжения... В том числе, ну, понятно, реванш, там все дела, вот эти моменты, но я думаю, что они все-таки, вот как раньше мы говорили, что они хотят отжать часть Украины, они реально хотят ее отжать, вот, просто, я не знаю, там, Румыния, Польша получит, понятно, там, Венгрия, вот, и в целом какой-то реванш взять, да, вот, русскую империю немножечко не дать возможности восстановить. Вот. Ну, посмотрим, интересные процессы, посмотрим. Но я думаю, что тут, понимаешь, в чем дело? Вот эти все переговоры между Россией и Штатами, И напомню, во-первых, все идет по плану Путина. Напомню, что в Мюнхене 10 февраля 2007 года была знаменитая речь Путина, да, где он, в принципе, все это в своем стиле, в своей манере все это объяснил, что Европа, если вы продолжите свою политику, вы превратитесь в конченых дебилов, сами себе проблемы создадите. Америка, не лезьте к нам, мы хотим отстаивать свои интересы, и нужно считаться и с нашими интересами, и так далее. И все это подытожил, резюмировал Венц на той же площадке в Мюнхене, по-моему, 16 или 17 февраля. Ну вот, буквально недавно мы все это обсуждали. То есть через 18 лет, получается, Путин был прав, политика Путина реализована. Сейчас Россия с ее мнением считается, Трамп говорит, что с мнением России нужно считаться, Трамп говорит, что из-за расширения НАТО, естественно, любая другая страна, уж тем более Россия, естественно, должна была начать сопротивляться этому и тому подобное. И Трамп говорит, что произносит саму терминологию. Если раньше интересы России в западном сегменте не звучали, и вот такое словосочетание «интересы России» его просто не было. Какая такая Россия? Это западная бензоколонка и куча там каких-то там бегает непонятных там плебеев, да? Вот. А в данном случае уже звучит от Трампа «интересы России». Все, они уже считаются, они понимают, у России есть интересы. Это уже не колония. Вот. Причем, братан, это говорит не какой-то слабый президент, это говорит один из самых сильных президентов сейчас в США. Я думаю, что, наверное, даже самый сильный. Учитывая все вот эти движухи, которые он сейчас навел, его поведение, как он поставил, в принципе, раком весь западный мир, и как он себя ведет, и как он вел себя, вот это просто показатель, мы это обсуждали кучу раз, после покушения сразу. Как он вел себя сразу после покушения. Вот в Януковича, пример, в Януковича на одном из его митингов кинули яйцом куриным, и он там, все, там, он упал в омут, ну, ему плохо стало, он испугался, его охрана выносила. А Трамп, ему, блин, пуля пролетела, сантиметр от виска, ухо, блин, там, порвало немного, да, и он, его охрана снимает, он с ними борется, он на сцене, да, все, вот это его показатель. Он просто, ну, это наверное, мощнейший Ну, президент. боец, боец. Боец, да, с опытом, все. И это нам, друзья, тут нужно понимать, восхищаться можно противником, но это не значит, что это наш друг. Если мы им восхищаемся, то это наш дружбан, он хочет нам добра. Нет, он хочет добра Америке. Он хочет, чтобы Америка вела максимально рентабельную для себя политику, а потом он снова наклонит весь мир. То есть Америка, чтобы потом снова наклонила весь мир. Без Да, Путина. нам надо восхищаться для того, чтобы действовать точно так же. Вот и все. Брать Нам за нужно пример. стараться. Нам нужно стараться. Понимаешь, братан, чтобы это не было как вот в последние годы Советского Союза и все, что произошло после развала. Когда иностранец, это значит какой-то бог. Нет, никакого бога нет, Нас просто до сих я. пор дипломаты, понимаешь, дипломаты до сих пор восхищаются. Вот посмотри, у Горбачева там какой-то советник что-то где-то какое-то интервью написал, или книгу, или хер его знает, где написал, что англичанами, американцами на этих собраниях все наше политбюро восхищалось. Говорили, они Ну, хорошие. потому что многие были из колхозов, поэтому для Да, них как бы это советовали, и было они советовали, как удивительно. экономику развивать в Советском Союзе, банковскую систему и так далее. Просто я давно, еще до СВО, когда мне говорили, вот там, знаешь, зачем мы там лезем куда-то в Африку, там в какую-то Сирию, да, понятное дело, что не было вот такого конфликта глобального большого сейчас. Он, конечно, затмил все эти там дальние, скажем так, направления и просто пропал интерес. Почему? Потому что здесь конфликт касается каждого, а там конфликт касается интересов, скажем так, да? А здесь каждый может коснуться. Вот. И поэтому все, конечно, направлены здесь. Но когда не было СВО, я всегда говорил, мне вот, ну, люди там тоже, да, зачем мы туда лезем, зачем? Я всегда говорил, что мы должны действовать точно так же, как США. Вот США выгодно что-то. Вот они решили там зайти в Ирак, предположим, и какие-то свои планы, значит, осуществить, да, значит, мы должны действовать точно так же. Может, не так грубо, не так жестко, что там миллион человек погибло, там, как в Ираке, да, а, ну, более точечно, более мягко там, но тем не менее. Мы можем это делать, да, и вот мы видим, что в Африке частная военная компания «Вагнер» там начала этот путь, да, сейчас там появился уже и африканский корпус, и, ну, как бы работают люди, занимаются, да. То есть здесь сейчас то же самое, мы не должны там падать в обморок при виде Потому Трампа. что Россия это империя. Да, мы не должны падать в обморок при виде Трампа, но мы должны понимать, как нам строить свою политику, чтобы с нами считались. Вот и Конечно. все. Россия это империя. Если Россия перестанет быть империей, то не будет России. Поэтому это. Да, мы, допустим, начали СВО, но я уверен, что не так, как хотели. Если, То ну, это чтобы сказать, это. чтобы, да, чтобы не Нет. сказать обидно, никого не дискредитировать, но я думаю, что даже наш вождь, он тоже не ожидал. Я думаю, что он рассчитывал на другое. Ну, так вот Я сложилось. думаю, он, братан, наш вождь удивился больше всех остальных. Больше, чем мы даже. Вот. Смысл в чем, что? Но надо просто понимать, что когда мы думаем, что, ну, противник где-то лучше прям нас, но, ну, мы видим тот же выход с Афганистана, да? Казалось бы, самая богатая, самая оснащенная армия и тоже не достигла своих целей в Афганистане и вышла. То есть казусы такие бывают у многих, то есть даже у таких сильных армий, как Соединенные Штаты. Просто самое главное, если мы сделаем выводы, и самое печальное, если после завершения СВО к следующему конфликту мы снова не будем готовы. Вот это будет самое печальное. Да. Ну, я думаю, что все будет, я уверен, что все будет хорошо. Выводы, конечно же, сделаем. Как минимум, каждый на местах, на земле его уже давно сделал. Вот. Так что вот такие моменты. Вот. Что еще обсудим? Сегодня наградили героев России, наградили, значит, президент лично наградил Андрея, который выжил 6 дней, значит, в какой-то странной миссии, я назову это так, да, где записи были только у противника, что понятное дело, что с нашей стороны никто его не поддерживал, по сути, они были просто, как вот, знаешь, есть такие в спецназе есть такие миссии автономка. То есть я в одиночку ходил в автономку в какую-то. Знаешь, вот есть такие люди, которые придумывают всякие истории в стиле стрекозы, которые вот он там выживает 10 дней в автономке в какой-то, ходит где-то, знаешь, в тылах, там вырезает какие-то опорники, потом возвращается. Ну, такие есть бредни, короче, у людей, да. Но здесь мы видим, что, ну, теперь уже не можно, я не могу тебе сказать, просто чувак, Андрюха там, да, теперь это герой Российской Федерации, который был в автономке 6 дней, да, вот его, значит, отправили в автономку, странный По приказ, своей воле он был в автономке да, и оказался странный в автономке, приказ, потому но, что тем не командир, менее, видимо, не очень умный был у да, них. тем не менее, он выжил в этом всем приключении, да, и слава богу, надо, кстати, вот нашему противнику, надо сказать спасибо за то, что они вот все снимали из дронов, и у них были GoPro, и все это попало в сеть. Почему? Потому что если бы не эти видео, никогда в жизни бы вот настоящий герой не получил бы эту звезду. Почему? Потому что я больше чем уверен, что на фронте, если не такие же, то подобные случаи еще есть, но они просто никому не известны. И они так и остаются где-то вот просто, вот как Даня говорит, туманы войны и так далее, да. Потом я хочу, значит, также поздравить там, значит, мой знакомый хороший получил тоже звезду героя. Это очень крутой командир, крутые парни. Они смогли организовать, значит, наверное, одну из самых крутых беспилотных групп. Просто вот, как мы говорим, вопреки всему. То есть, знаешь, вот там никому это ничего не надо, никто никогда им ничем не помогал, да, и вот парни сами там нашли спонсоров, там все, купили автомобили, купили там эти скады, там, ну, все полностью организовали и полностью сами начали работать. И вот эти видео, которые нам показывают, что вот, смотрите, вот эта служба не должна работать, а она работает, вот у нас есть поражение, это все заслуга этих парней. То есть они, по сути, на себе тащат целое ведомство. Просто там одна-две группы, да, ну вот одна точно, они тащат все ведомство, и за все ведомство они делают результат. И вот заслуженно тоже по, ну, командиру группы, вот этой группы, да, там, кстати, какое бывший... Какое братан, не будем никого пиарить, понимаешь, а то он на себя накинет пуха, скажет, это мои же орлы. А на самом деле там просто вот одна-две группы максимум, короче, понимаешь? Вот, а все остальные там просто вот, ну, занимаются, ну, я бы сказал, занимаются, гвардии, возможно, я знаю, буду здесь говорить чем, чтобы опять не попасть под дискредитацию, то у меня был, есть такие, вот хотел бы сказать, но не буду, короче. Вот, и вот парни, ну, действительно профессионалы, это бывшие все спецназовцы, короче, внутренних войск, и они вот смогли сделать, ну, вот реальное, короче, боевое подразделение, знаешь. Там у них как в штаб-квартире ЦРУ. То есть ты заезжаешь, все просто в мониторах летают, всякие самолеты, все летает, как бы картинку видно, все поражается. Короче, вот очень крутые парни, и вот заслуженно тоже получил Герой России офицер. Вот, поэтому я очень рад. Да, то, что вот держится, получается, вот держится все вот на инициативе конкретных людей. Короче, вот понимаешь, вот это обидно. Но мы поздравляем. Да, да, красавчики. Просто красавчики, да. Так, что еще обсудим? Или в этот праздник отпустим людей есть... Не будем, не, в этот праздник не будем портить настроение. Да, да, новости разные. Вот, но в целом... Да, в целом что? В целом все нормально, друзья. И сейчас мы живем в эпоху таких именно... Если мы год назад думали, что мы живем в эпоху перемен, вот сейчас мы точно живем, друзья, в эпоху перемен. И многое поменяется, и Россия станет более сильной, более значимой на нашей планете. Вот. Поэтому все будет хорошо, это интересные, интересные времена. И нужно их очень внимательно. То есть, вы представляете, раньше мы читали книги про героев былых времен, да, про какие-то события, которые происходили. Вот мы читали книги, учебники по истории. А сейчас это все у нас на глазах. А герои – это пацаны с нашего двора, с нашего города, района и так далее. И постарайтесь просто вот... Понятно, у всех суета, все как белка в колесе, там смотрят, там работа, дом, дома телевизор, на работе там тоже интернет, что-то посмотрел, какие-то видосики, там все и так далее. А вы постарайтесь просто вот в этом направлении взглянуть, обернуться вокруг и посмотреть, что вот прямо сейчас делается история вот вокруг нас. Вот просто осознавать, что мы живем в этот период, который будут еще тысячи лет описывать, вообще миллионы книг об этом. Поэтому... А многие причастны еще к этому. Да, да, да, ну конечно. Я же говорю... Слушай, ну я так уж мы, ты сейчас так все классно расписал, в принципе, я с тобой согласен абсолютно, вот в, твоей, в твоем сейчас посыле я с тобой согласен. Но я все равно хочу немножко подпортить, короче, настроение. Вот я сейчас пока говорил, я так вспомнил. Я хочу сказать, что чтобы мы совершили прорыв какой-то, вот прям вот поперли, да, у нас появились новые технологии, у нас появились новые образцы вооружения, там, бронетехники, там. Ну, это во всех сферах, да. Вот я хочу сейчас вот в День защитника Отечества обратиться еще к одним защитникам, которые вот... Крайние, скажем так, месяцы нас очень сильно радуют, да, мы видим вот эти задержания постоянные, да, мы видим, когда там просто чемоданы, да, да, да. Чемоданы денег просто у людей, которые находятся на госслужбе, как вот как будто ты смотришь какой-то фильм «Наркос» там про, я не знаю, колумбийских наркоторговцев, да, и вот там такие же сцены, когда мыши едят деньги, да, их просто, вот, и вот эти, значит, вот эти защитники сейчас нас очень радуют, это ФСБ России, да, вот хотел бы к ним обратиться, что нам нужно переломить еще, значит, вот момент, когда люди приходят с какими-то классными идеями, не просто коммерсанты какие-то, да, которые хотят на этом заработать, а которые действительно что-то придумывают, да, приходят с какими-то идеями, с какими-то технологиями, но без откатов каких-то ты ничего сделать не можешь. И получается, что что-то люди придумали, пришли, что действительно может эффективно работать, да, а нам это надо. Но им говорят, не, ребят, пока вы там столько-то не занесете, ничего, да, мы да. из-за этого не... И вот когда вот эти защитники Отечества займутся за вот тех людей, которые мешают это делать, то мы выйдем совсем на другой уровень. И следующая кампания, которая, возможно, будет... мы уже к ней подойдем готовыми, потому что уже тогда не будут смеяться с беспилотников, там, с каких-то там бронемашин, с какого-то вооружения, с технологий, с РЭБов, там, еще с чего-то, там, с каких-то коптеров уникальных, да, вот когда вот это мы сможем, у нас появятся свои WhatsApp'ы, мы станем независимы, да, у нас станет, мы станем нормально общаться, нас будет слушать только ФСБ, а не ЦРУ, АНБ, СБУ, еще кто-то, да, нас будут только слушать наши, значит, ФСБ, да, вот, чтобы это наступило, надо сделать так, чтобы вот люди со своими идеями могли выиграть конкурс, не занося 500 миллиардов, 1250 юаней каких-нибудь, да, чтобы победить на этом конкурсе, а чтобы они могли победить на конкурсе, почему? Потому что у них самый лучший продукт. Да, братан, нас и так смотрят и слушают ФСБ, поэтому за это не переживай. Ну, понятное дело, это у них работа. Я знаю, как минимум пятерых. У них работа такая, чтобы в трусах что-нибудь лишнего не сказал. По поводу вот сотрудников, не знаю, что эта мысль вспомнилась. Нам когда-то в комментариях писали, что типа, вот там два бывших мента, которые сами свалили типа с ментуры, а постоянно агитируют молодежь идти на службу в органы и так далее, как это называется и тому подобное. Я хочу сказать следующее, я же как бы не просто, допустим, мы не просто агитировали, мы еще и предлагали рабочую схему, как бы, да. Вот, например, ну, я искренне верю в ее пользу, этой схемы. То есть, если ты молодой человек, хочешь набраться опыта настоящего, жизненного и послужить родине, пойди работать в полицию на 5 лет. Просто вот да, 5-10 лет. Поставь себе, да, вот, ну, я думаю, 5 лет достаточно, чтобы максимум, ну, вот самый такой активный, нужный опыт получить и не потратить время зря. И не стать на очередь на квартиру. Да, не потратить, да. Там же главная проблема как? Ты приходишь, тебе пишут, а ты обеспечен жильем или нет? Если обеспечен, ты нам подходишь. Если голожопый, то неинтересно. А вы сразу приходите и говорите, я постажироваться на 5 лет, мне квартира не нужна. Да. И ты сразу раз, классный кандидат. Да, на самом деле тут получается и такого недобора не будет в МВД. И вы получите жизненный опыт и не будете вот работать как бы, да, на маленькую зарплату. Но это 5 лет должны быть честные. То есть вы должны 5 лет прожить на зарплату. То есть после университета, да, получаете офицера, лейтенант, все, заходите работать там опером. Ну, следователям надо как бы профильные заканчивать, но неважно. Вот, 5 лет отработали и уходите на гражданку. Вот этот опыт, ну, связи, понятно, все свои, плюс у вас опыт. Это вот полиция дает колоссальный жизненный опыт. Война, понятно, но полиция это максимально вот разносторонний жизненный опыт. Это просто вам по жизни это будет очень помогать. И все, и вы поможете и стране, вы и стране послужили 5 лет, да, вот искренне, по-честному, и себе скиллов добавили, то есть вы себя заапгрейдите просто нереально. Вот и все, вот вам и рецепт. И в 25 лет вы выходите, к примеру, ну там 25-26, да, там сейчас учатся, вы выходите на гражданку уже таким матерым чувачком, не пацаненком, а именно матерым. Да, и можете уже потом там грабить банки, знать, какая статья, что грабить, как так сделать, чтобы тебя, как тебе так сделать, чтобы тебя не приняли там на какой-то лоховской теме, ты будешь уже знать, что где твой кепку, очки там под камерами, чтобы не светиться все. Да, от спутников и беспилотников да. Это кепка. Так, админ, друзья, админ шутит, закон нарушать нельзя. Если ты добиваешься чего-то нарушениями законов, ты, ну, допустим, ну, вот играешь ты с друзьями, там, не знаю, в настольные игры, или в карты, или в шахматы, и ты, ну, жульничаешь, да, то есть ты там, или там в монополию играешь, там, оп, карточку спер какую-то, да, там, с каким-то там улицей или предприятием дорогим, или еще что-то, и ты побеждаешь в этой игре, или там деньги с банка, да, но тебе от этой победы стало, ну, хорошо, но не очень, да, то есть ты понимаешь, что ты жульничал. что ты не своим умом и навыками победил, а потому что обманул. То же самое нарушение законов. Если ты чего-то добиваешься, нарушая закон, то тебе это не даст плюс, тебе это не порадует твою душу. Поэтому... Тут можно вообще сказать, что когда, допустим, ты прошел, допустим, пятилетнюю службу где-то в органах, неважно где, может, ты там в прокуратуре был или да, еще где-то, конечно, да, кому-то да. Какой-то части не понравится, и они, ну, скажем так, отработают там срок, там еще что-то, контракт какой-то, да, и уйдут на гражданку. А кто-то может, наоборот, найдет себя вообще. Кто-то может останется, да. Кто-то и будет служить и дальше развиваться, поэтому, как бы, ну... Человек, допустим, не сталкивался с этим, да, послужил, ему понравилось, да, он был напуган там чем-то. Поэтому есть даже, ну, что там говорит, есть проблема с кадрами, да, и, ну, что там говорит, ну, не хватает кадров, да, об этом уже и министр там в прошлый раз говорил, как там год назад, что ли. Поэтому этот вопрос все равно надо как-то решать. Я не знаю, может быть, какие-то льготы в плане, знаешь, там, пока ты служишь, допустим, в МВД, ты можешь поступить там в какой-то гражданский вуз, хороший, престижный. Вот ты 5 лет служишь, да, вот, как в Америке. В Америке же ты служишь в армии, и плюс тебе еще готовят из тебя гражданского специалиста. Да. Ты в Америке можешь закончить там 1 или 2 колледжа, или колледжа, как у них там правильно называется. Я думаю, что здесь нужно решать вопросы с жильем, конечно же. То есть, вот, допустим, знаешь, наделать однушек, вот просто построить дома многоквартирные, чтобы там просто однушки были, к примеру. Братан, эта тема не работает. Подожди, и каждый, кто там 5 лет отработает в органах, получает однушку. То есть у тебя хотя бы угол есть, да? Братан, я тебе так хочу сказать, что вот я сколько лет прослужил в СОБРе, да? Я не помню, чтобы кто-то из простых голожопых крестьян получал либо квартиры, либо... Там еще были в Москве сертификаты, а сертификаты на тот момент выдавались там, ну там, предположим, сколько у тебя детей там, какая семья, и там в районе там 17 миллионов где-то давались на покупку квартиры, да. Слушай, я просто, наверное, есть такие там, ну я лично не помню, чтобы просто какой-то крестьянин получил вот 17 миллионов сертификат на покупку квартиры. Мы же сейчас говорим о том, что нужно, чтобы заработало, правильно? А не то, как там работать, не работать. Тем более говорить наверняка, что не работает. Сейчас очень много программ. Сейчас, кстати, ты смотри, там каким-то таджикам, причем не самым бедным, да, достаточно обеспеченным, дали квартиру какими-то левыми схемами. Сейчас там дела возбудили и так далее. Ну, это опять же наши защитники, к которым мы сегодня обращались, понимаешь? Это да. Все-таки те люди, которые пытаются все-таки навести порядок. Конечно. Вот. Но смысл просто в том, что так вышло, что значит, в очередь на квартире ты можешь стоять как ветеран боевых действий первый, но за 20 лет так ее не получить. Это, ну, поэтому такой надо, вот есть. Надо печальный опыт. Ты же говоришь, что надо, чтобы привлекать. Ну вот, просто на однушку вряд ли какой-то генерал или кто-то, какой-то коммерс будет идти работать в органы, или кто-то позарится. Да? Настроить их много для того, чтобы обеспечить молодежь, которая на 5 лет. Причем вот можно программу сделать 5 лет, да? 5 лет служишь, получаешь однушку, идешь на гражданку, можешь идти, да? То есть если у нас система креативно подойдет к тому, чтобы решать кадровый недобор, то можно так сделать. 5 лет, в принципе, это срок не маленький. И если желающих, кстати, во-первых, мы воспитываем для страны граждан сознательных, профессиональных, качественных граждан, то есть мы молодежь воспитываем, вот, и, естественно, правоохранительные органы пополняем людьми, то есть у нас такая программа по поддержке молодежи, мы молодежь забираем в органы, там они получают опыт, но работают и служат на благо, без коррупции, мы потом их обеспечиваем через 5 лет квартирами, пусть однокомнатными, там какие-то студии, но квартирами. И они уже опытные, и отпускаем на гражданку. Кто хочет остаться, остается. Там, может, и расширение будет, когда семья пополнится, еще что-то. Квартиру можно вот получить, трехкомнатную, ну, условно говоря. А так все, и мы решаем сразу много проблем. Но надо, чтобы просто креативно к этому подошла система. Я, кстати, в последнее время врубил экономиста, короче. Я теперь... Война – это экономика, короче. Я все время Я все понял. считаю. До этого мы были, до СВО мы были вирусологами Да, все. до СВО мы были вирусологами, сейчас мы, короче, экономистами. И я просто что хочу сказать. На самом деле, эта задача, наверное, она, скорее всего, нереализуемая. Почему? Потому что ее уже за это время могли бы реализовать. Смотри, там просто контингент милиции, полиции, извиняюсь, да, сейчас обидится, в Москве около 100 тысяч где-то, вот контингент всей, да, область Москва, и, ну, предположим, там 30% недобор, то есть нам на 30% нужно 30 тысяч человек привлечь как-то квартирами, и у нас еще из этих 70 тысяч, это я просто навскидку беру, у меня нет никаких цифр, но я примерно понимаю, сколько, да, и у нас примерно еще там, ну, из 70 тысяч, которые уже работают с этим 30-тысячным недобором, еще тысяч 40 бесквартирных. То есть нам надо построить однушек на 40 тысяч, которые уже работают, и 30 тысяч квартир еще на тех, которые придут. То есть, ну, это нереальная задача, я вам Братан, хочу это сказать. очень реальная задача, я тебе докладываю. У нас бабла в стране очень много. И мы сейчас вот эти всякие программы, там, информационные, на семейные, еще какие-то и так далее, тратится очень много денег. Поэтому с деньгами все нормально. Экономически Россия это вытянет. Ну, там какие-то Дубаи и так далее, понятно, они на нефти сидят, они Но заводят. они не Россия, они маленькие. Да, все равно. Россия сможет это вытянуть. Тут, я говорю, тут решаются сразу проблемы. Это правоохранительные органы, кадровый недобор, это поддержка молодежи, воспитание, правильное воспитание молодежи. И это сразу вопросы размножения. Да? То есть, когда люди имеют хотя бы угол, жилье, то есть вопрос жилья, он очень такой острый, то, конечно, они могут сразу и детей заводить, как бы. Друзья, сейчас начнете писать там, однушка, детей заводить, что ты несешь? Это лучше, чем ни хрена, блин. Это лучше, чем ни хрена. Вот и все. Сдадите однушку в Москве, переедете, блин, куда-то в село жить, блин, и будете. Ну, у них же, видишь, как, там же хитрая схема, там служебное жилье, то есть ты его продавать не можешь, ты в нем живешь. Не-не-не-не. Здесь я предлагаю, речь идет о частном. То есть человек в собственность ордер получает на квартиру. 5 лет отрубил, вот тебе премия, квартира, однушка. Где-то на окраине, не знаю, Москвы, не Москвы, еще чего-то. Это реально. У нас вот даже по Мариуполю видно, что очень быстро мы можем строить дома. Вот начать эту программу, в принципе, если это будет государственная программа, у нас там это, я говорю, это просто решит Братан, очень. ну там Хуснулин, там вот Я там это все с понимаю. Олимпа люди Я занимаются, это понимаю. понимаешь? Слушай, ну у нас на мягкую силу выделяется, на русские, блядь, дома, блядь, в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, блядь, Украине, понимаешь? Мы сами за свои бабки, блядь, печатаем учебники истории по русскому языку, где написано, что русские угнетали узбеков, таджиков, казахов, и вообще мы конченые. Это за наши деньги, понимаешь, Но эти это учебники. классная программа, я ее полностью поддерживаю, пусть печатают. Смысл просто в чем? Смотри, Да какая классная вот программа. смотри, братан, вот я, вот смотри, вот за 10 лет я говорю, что я не увидел, чтобы ни один простой боец СОБРа на тот момент получил квартиру, да? Мы Если, сейчас говорим. смотри, ну остановись на секунду. Да. Вот смотри, если бы допустим, государство, или я не знаю, МВД, система МВД, или вот на чем, ну, на ком лежит эта ответственность, если бы вот ты служишь 10 лет, 15, 20 лет служишь в МВД, да, и тебя 100% обеспечивают жильем, то у нас бы и так были бы полные штаты. Понимаешь, какая ситуация? То есть нам бы сейчас не надо было говорить о том, что привлекайте молодежь, давайте им однушки. Если бы просто выполнялось то, что положено по всем нормам, которые сейчас есть, оно бы и так бы люди были. А так, получается, ты приходишь, тебе вроде как должны обеспечить, да, там, ну, по всем программам, а ты можешь 20 лет прослужить, 20 лет простоять в очереди и не дождаться, собственно говоря, этих квартир и склеить, скажем так, ласты. Поэтому, соответственно, ну, я думаю, что многие люди просто на это не ведутся. Слушай, я тебе говорю о том, что понятно, не ведутся, ведутся, о том, что здесь дело даже не в том, чтобы пополнить только органы. Здесь дело и обеспечить будущее молодежи, нашей русской молодежи, ну, в целом народов России, ладно, пусть будет как бы так, да, коренных народов России, обеспечить, понятно, правоохранительные органы, обеспечить рождаемость. Вот. Это также будет как борьба с преступностью. То есть те, кто пройдут через работу в правоохранительных органах, уйдут на гражданку, они будут обеспечены жильем, с каким-то опытом, получат правильное воспитание, среди них, среди этого контингента уменьшится однозначно процент преступников. Чем вот как сейчас молодежь, там условно говоря, 20-25 лет там, до 30. Поэтому здесь вот эти моменты все, я думаю, их можно решить. Их можно решить, и я думаю, они все равно будут решаться вот именно таким образом. Вот. А недвижимость можно напрячь и банки, и какие-то делать, ну, не знаю, там... Как это ты напрягать собрался кого-то? Да это все, слушай, если государство решит, понимаешь? Ну смотри, если государству реально нужно, чтобы рождаемость была, то государство не просто дает там 600 тысяч рублей на рождение ребенка, да, а государство берет обязанность ребенка, то есть государство становится еще одним родителем, понимаешь, и дает гарантии. И там не важно, кто-то из родителей умер, или разошлись, или еще какие-то трудности произошли, государство этого ребенка доведет, вот, а не просто. Поэтому, ну, тут много можно долго об этом говорить. Тут видишь, даже если исходить из самого простого, да, вот, не, ну, я не говорю уже там миллионы там на каждого человека, чтобы купить ему квартиру, вот даже если мы возьмем самый простой вариант, что ты поступаешь на службу, предположим, да, там, я не знаю, там в МВД, там, ну, другие службы какие-то, там в МЧС, предположим, да, и отрабатываешь 5 лет, но тебе государство предоставляет возможность поступить там по льготам, да, допустим, тебя берут в какой-то престижный вуз с тройками, да, и ты вот 5 лет учишься, да, и да, заканчиваешь образование, уходишь со службы, но ты уже как бы с хорошим образованием. Тут видишь какой момент, даже если я вот так вспоминаю, когда люди на службе пытались поступить там, на второе высшее или на первое высшее, на заочку, да, там, во-первых, тебе надо было брать, значит, разрешение, характеристики и так далее от своего руководителя, да, но он мог тебе сказать, а это у тебя получается отпуск, это получается у тебя отпуск ветеранский 40 дней неоплачиваемый, но ты 40 дней можешь уйти, плюс у тебя две сессии в год, это ты получается из года будешь работать всего, значит, там 7-6 месяцев там, да, ну а кто будет вместо тебя работать, понимаешь, и вот на этом тоже твоя учеба в зависимости от руководителя может закончиться, поэтому здесь надо, знаешь как, здесь надо менять вообще подход к людям, то есть изначально, если нормально начнут относиться к людям на работе, да, вот как мы с тобой разговаривали, как что там матом трехэтажным орут, там, а там военные, да, такие там приказы отдают матом. Да, да, то же самое было, есть, были видео, куча видео, значит, где руководители там также разговаривают и со своими подчиненными в других местах, поэтому вот пока мы не будем относиться к человеку как к человеку, смотри, у нас будет постоянная проблема. Вот, вот смотри, себестоимость, вот давай вот прикинем, себестоимость однокомнатной квартиры. Друзья, кто занимается строительством, напишите в комментариях, пожалуйста, свои варианты. Вот просто давай пофантазируем. Себестоимость однокомнатной квартиры. Ну пусть это будет, ну сколько, ну 500 тысяч может быть, да? Ну это много. Ну, ну а сколько? Да вот ты строишь дом, вот просто однокомнатную квартиру. Понятно, ты вот большой дом многоквартирный строишь, 20 этажей, к примеру, да? И вот сколько строительная фирма тратит на однокомнатную квартиру? Я не говорю про мебель там. Вот просто построить однокомнатную квартиру. Вот сколько она может стоить? Вот себестоимость однокомнатной квартиры. Я не строитель, я тебе даже не скажу. Пусть, но, друзья, кто строит, но... кто шарит, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, пусть это будет, допустим, от 500 тысяч до миллиона. Это себестоимость однокомнатной квартиры. Пусть будет, к примеру, да. Купить ее можно, там, не знаю, за 5 миллионов, вот уже на рынке, да. А вот именно себестоимость. И вот смотри, вот ты говоришь, там, недобор 30 тысяч, да. У нас сейчас в зоне специальной военной операции... там, ну, условно говоря, плюс-минус 650 тысяч, по разным данным, да, и вот каждый получает, опять же, там же есть еще за подписание контракта первые там кучу взносов, где ты там за первый год получаешь там чуть ли больше 5 миллионов, да. Но ранение там 3 миллиона, гибель 10 миллионов, ну и зарплата минимальная у нас сколько там, ну 1250, наверное, получается, да. Это вот у нас 650 тысяч. И вот прикинем, у нас государство может построить, вот в плане, имеет государство на то, чтобы обеспечить сотрудников правоохранительных органов вот через каждых 5 лет, кто отслужит, однушкой с себестоимостью от 500 там, тысяч до миллиона? Я думаю, что да. Вопрос в скорости строительства, тут уже возможности строительных мощностей. Ладно, здесь вопрос есть. Как бы придется турков нанимать, наверное. Хотя после того, что они у себя настроили, да, их землетрясения показали, что турки строят так, что все как бы разваливается. Но сам факт. Поэтому, друзья, ну, тут как бы можно думать. Тем более, не надо забрасывать конями, да, это же как бы вариант. То есть задача какая? Как привлечь молодежь на службу правоохранительных органов. Вот так, пятилетка. Я говорю, решаем все. Правоохранительные органы, воспитание молодежи и развитие молодежи, повышение рождаемости, снижение преступности, борьба с коррупцией. Вот как. Ну, тут видишь, какой момент. Ты вот, допустим, люди 5 лет отработали, ты им квартиры. Через 5 лет придут новые, ты им тоже новым должны квартиры быть. Понимаешь, какой этот круговорот? Да. А плюс старые сотрудники должны сказать, так а мы по 20 лет отработали, а нам квартир нету, понимаешь? Тут, да. А есть еще МЧС, мне вот пожарные пишут, а почему у нас зарплата маленькая, почему нам не поднимать зарплату? Им тоже нужны квартиры. Слушай, мы дадим всем квартиры. Братья, учителя. Вот, братан, давай заканчивать, пока нашу программу не закрыли. Вторую мировую войну выиграли, в том числе благодаря учителям, которые серьезно... Учителя это призвание, пусть работают за сколько им платят. Поэтому понятно, что зарплаты и так далее, но в данном случае, тут понимаешь, в чем дело? Тут пример просто, как можно, ну, что подходить к этому нужно креативно. Братан, вот креативно подходят люди, они говорят, хотите денег, идите в бизнес, все. Что? Ну, какое? Согласен, это очень креативно. Вот. Ну, ладно, друзья, мы сегодня так нормально наморосили, не отпустили вас к салатам. Да, но хотели поменьше передачу сделать. Да, ладно. Все, всех с праздником. До завтра. Все, всем всего хорошего, до завтра.